Будучи в заключении, мой дед оказался в камере с образованнейшим человеком своего времени. Его звали Карл Иосифович Софьяни. 20 иностранных языков он знал в совершенстве. Остальные 34 так-сяк, умел на них читать и писать. 6 долгих лет просидели они в одной камере со Степаном. И все свободное время уважаемый профессор Московского университета Карл Иосифович Софьяни посвящал тому, что обучал Степу разным иностранным языкам – английскому, польскому, итальянскому, латинскому и древнегреческому, даже персидскому и японскому. Дедушка Степан оказался на редкость способным и трудолюбивым. Он не только все схватывал на лету, но и очень старался, учил слова, записывал в тетрадочку, и они подолгу с Карлом Иосифовичем упражнялись в устной речи. К концу заключения Степан уже с гордостью подумывал про себя, что попал он в тюрьму совершенно необразованным пролетарием, простым чаеразведчиком. Он работал на чаеразвесочной фабрике, а вернется интеллигентом, как Карл Иосифович Софьяни, широко образованным человеком своего времени. Он даже поделился с Карлом Иосифовичем своими мечтами, что когда он выйдет отсюда, то не составит ли Карл Иосифович ему протекцию на должность преподавателя иностранных языков. Ну, он пока не знает, куда, в гимназию или Московский университет. «Да тебя, Степа, Кембридж примет как родного», — подбадривал его Карл Иосифович. «Я уж не говорю про Сорбонну». И вот пришла им пора прощаться. Дедушку выпустили намного раньше. Обнялись они на прощание. Степа чуть не плачет от благодарности к своему учителю. Такие тот перед ним раздвинул неслыханные горизонты. Гремя ключами, конвоир открыл тяжелую дверь. И тут Карл Иосифович говорит: «Степа, послушай, я перед тобой виноват». И признается, что все, чему он его научил, — полная туфта. Он это на ходу придумывал и 6 лет дурил дедушке мозги. «Как?» — проговорил изумленный Степан, буквально не веря своим ушам. «Вы же профессор!» «Это моя кличка такая, профессор», — отвечает Карл Иосифович. «А сам я карточный шулер, карманник, мошенник и шарлатан. Плохо я поступил с тобой», — он говорит, — «но ты, Степа, зла на меня не держи. У меня есть смягчающие обстоятельства. Все, чему я тебя учил, мне потом самому приходилось заучивать, иначе нам бы с тобой не удавалось так ловко упражняться в устных беседах». «Нет, это как понимать?» — говорит потрясенный Степан. «Вы хотите сказать, что все, чему я учился 6 долгих лет, столь прилежно и старательно, этого вообще нет в природе?» Карл Иосифович молча развел руками. «Ни вашего так называемого английского, ни японского, ни персидского, ни древнегреческого, ни итальянского», — перечислял Степан побледневшими губами, прямо на глазах из широко образованного человека своего времени, превращаясь обратно в темного пролетария и простого чаеразведчика. «Степа», — сказал Карл Иосифович, отступая за конвоира. «Прости, я хотел пошутить. Я слышал, в тюрьмах давали подобные уроки интеллигенты и аристократы, если сидели с такими лопухами, как ты. Но ты, Степа, до того устремился к знаниям, что напрочь отрезал мне путь к отступлению. И тогда я сжег мосты». «Ах ты, сукин сын!» — закричал возмущенный Степан, и только хотел Карла Иосифовича двинуть по физиономии, как внезапно от страшного потрясения в своем собственном сознании вдруг узрел природу Будды. Тут в душе у него вместо жажды мести и безумного желания напоследок хорошенько отдубасить Карла Иосифовича расцвела звенящая тишина, мир, блаженство.